«Вы так и не скажете мне, кто был этот гость?» «Не скажу. Но объясню, почему. Может быть, ваше расследование будет удачным. Но, скорее всего, нет. А последствия его выйдут боком мне и моей семье. А я люблю свою семью и хочу ее оберечь. Не осуждайте меня за это». «Я вас не осуждаю», — сказал Пастухов. «Напротив, на вашем месте я поступил бы точно так же. Ну, разве что использовал бы все свои возможности, чтобы поквитаться с врагами». «У вас этих возможностей, вероятно, больше, чем у меня. У меня их попросту нет». «У вас есть еще вопросы?» Пастухов поднялся. «Нет. У меня есть один совет. Не нужно вам никуда уезжать. Вам нравится здесь?» «Да», — ответил Юрий. «Ну и живите на здоровье. Никто вас не тронет, потому что вы никому не нужны. Вы вбили себе в голову, что хотели убить вас. Нет, Юрий Николаевич, хотели убить не вас, а вашего отца. И убили». «Вы в этом уверены?» Пастухов мог бы объяснить этому большому, загнанному в угол своим страхом человеку, что ни один профессионал, даже в густой темноте, не перепутал бы его с отцом, будь даже на них одинаковые парики. Человека рисуют не одежда и внешность, а гораздо в большей степени психофизика его движений, походка, манера сутулиться или распрямлять плечи, еще тысячи малозаметных деталей, которые для любого профессионала очевидны, как крупный текст в детской книжке. Но он не стал ничего объяснять. Лишь повторил: «Да, уверен». «Почему-то я вам верю», — подумав, проговорил Юрий. «Потому что я говорю правду. А правду не нужно подкреплять доказательствами. Она говорит сама за себя. Проводите меня». Туман на улице сгустился так, что фонари были словно бы окружены радужными оболочками. Юрий погремел замками, отпирая калитку, и выпустил гостя. «Спасибо вам», — сказал он, протягивая широкую, крепкую руку. Пастухов задержал его ладонь в своей и быстро спросил: «Гостем Николая Ивановича в тот вечер был губернатор?» Юрий помолчал и ответил: «Да, Валентин Иванович Хомутов». Часть вторая. Пастухов не стал придумывать никаких фокусов, чтобы добиться встречи с губернатором. Он попросту появился в его секретариате во второй половине дня и предъявил старшему референту книжечку с тиснением КПРФ на обложке. «Начальник охраны Антонюка», — представился он, — «мне нужно поговорить с губернатором». Золотой карандашик старшего референта застыл над блокнотом. «О чем?» «О вопросах его безопасности». «Вы не могли бы более подробно изложить тему своего разговора, чтобы я могла передать ее шефу?» «А вы в этом что-нибудь понимаете?» — спросил Пастухов. Сложная прическа на голове старшего референта качнулась и едва не рассыпалась от возмущения. Но она овладела собой. «Чтобы сообщить шефу тему вашей беседы, вовсе не обязательно быть специалистом в вопросах охраны. Итак, передайте, что я хочу обсудить с ним проблемы блокирования объекта угрозы на дальних обводах», — вежливо сказал Пастухов. Она сделала несколько стенографических загогулин в блокноте и величественно уплыла в кабинет, отделенный от приемной массивной дубовой дверью с бронзовыми ручками. Резиденция губернатора размещалась в бывшем здании обкома КПСС. Несмотря на современную мебель и какие-то экзотические многолетние цветы, расставленные в торцах коридоров и в приемных, В здании был неистребим какой-то казенный дух, дух присутственного места, враждебный любому вошедшему. Не потому, что человек вошел с каким-то делом, которое может отвлечь обитателей этого места от их важных обязанностей, но уже само появление постороннего человека с улицы вызывало волны враждебности. Любой посторонний, будь он проситель или предлагатель чего-то полезного, был враждебен каждому сантиметру этого здания. Он был неуместен здесь. Несмотря на то, что милиционеров у входа давно уже заменили прилично одетые и вежливые охранники, и не меньше двух или трех раз сменились все секретарши и начальники канцелярий, этот дух враждебности каждому вошедшему с улицы человеку все же не выветривался.